Глава 33. Вера. Время шло. Я пыталась сама разобраться в особенностях внезапно появившегося магического дара. И однажды за этим удивительным занятием меня застал Кан, зашедший в магазин без стука. «Не может быть!» — прошептал он, глядя на меня примерно так же, как я впервые глядела на Хоста. С восторгом и опаской одновременно. «Но, тем не менее, есть...» — пожала плечами и потупила взгляд, словно занималась чем-то постыдным. «Это же восхитительно!» Он в несколько шагов оказался рядом со мной. Взял за руки и закружил по комнате в танце, словно это не у меня, а у него магический дар проснулся. Или вообще свалилось внезапно на голову огромное наследство. Я смутилась и не сразу смогла его остановить. Секунд через 20 только аккуратно уперлась в него руками, давая понять, что танцевать мне сейчас точно не хочется. «Ты нашла наставника?» — спросил он, тут же меня отпустив. «Нет, я как-то сама пытаюсь во всем разобраться», — ответила ему и осознала, что первый мой секрет узнал не Досар. Сразу стало так грустно и тоскливо, словно вместо долгожданного лета вдруг нагрянула тоскливая осень. «Так нельзя. В академию набор будет только в следующем году, поэтому тебе обязательно нужен наставник. Я сам, к сожалению, не маг, но обязательно помогу найти тебе учителя. Магический дар — это чудесно, и его непременно нужно развивать». После этого было несколько часов расспросов о том, как давно я узнала, как впервые появился дар, почему молчала. И когда он ушел, я испытала настоящее облегчение. Все-таки для меня произошедшее стало чем-то сокровенным. А когда вот так расспрашивают, некомфортно молчать, но и делиться не хочется. При этом приходится отвечать, переступая через себя, потому что иначе он бы обиделся, а вот этого мне тоже не хотелось. До самого вечера я раздумывала над словами Кана и поняла только одно. Если мне действительно нужен наставник, то я хочу выбрать его сама. Потом мне вспомнился тот маг, к которому меня отвел Досар, когда неисправность браслета вылилась в мою потерю памяти. Как же его звали? Кажется, Кайл. Этот мужчина создавал ощущение умного и очень тактичного человека. А ввиду того, что я больше никого не знаю, и выбора-то особо не было. Быстро собравшись, я закрыла магазин и, воспользовавшись тем, что Хост спал после сытного обеда, выскользнула из дома и направилась к башне мага. Пока шла, все раздумывала. По сути, ведь мне нужен тот, кто сможет объяснить азы, чтобы я поняла, как развивать свой дар и как никому не навредить. Еще раз получать высшее образование, не став как следует на ноги в этом мире, у меня не было ни малейшего желания. Наверняка обучение платное, а значит, нужно сперва рассчитаться за дом и хотя бы немного накопить на жизнь. Я была совсем близко, когда замерла в нерешительности. И уже была готова повернуть обратно, как меня окликнул молодой помощник мага. «Вера? Добрый день. Вы просто в гости заглянули или по делу? Кайл о вас безумолку твердит, требует шахматного реванша». Парень усмехнулся и покачал головой. «Да вас ведь никому не удавалось выиграть у него». «Здравствуйте. Я не против обыграть его еще раз», улыбнулась я в ответ и смущенно потупила взгляд. Даже подумать не могла, что моя победа так повлияет на самолюбие мага. «Увы, сегодня не получится. Магистр отбыл в герцогство де Вирто помогать с прорывами нечисти. Он же лекарь только по призванию сердца. А много лет назад трудно было отыскать боевого мага лучше него». «Да? Надо же. Глядя на него, никогда бы не подумала, что этот человек способен убивать». «О, еще как способен! Я готов был душу продать, лишь бы попасть к нему в ученики», — разоткровенничался парень, активно жестикулируя. «Он вообще раньше никого не брал, а меня согласился». «Душа вроде бы еще на месте. Так как у вас это получилось?» — уже не из праздного любопытства поинтересовалась я. «Он просто посмотрел на меня. 2 месяца я дежурил здесь под окнами. А потом началась зима. Он сдался и впустил в дом». А тут прилежный ученик зарделся и принялся ковырять носком сапога каменную дорожку. «Да, непросто, видимо, было», — сказала для поддержания разговора, а сама попыталась сдержать подступающие слезы. Но парень оказался не только упрямым, но еще и очень внимательным. «А вы тоже хотели попасть к магистру ученицы?» В его голосе было столько сочувствия и понимания, что я все-таки не сдержалась и всхлипнула. «Вера, позвольте, я угощу вас чаем, а вы мне все расскажете». Я лишь кивнула и молча последовала за ним. Мы устроились за небольшим столиком на уютной кухне. Парень вскипятил чайник касанием руки и залил горячей водой травяной сбор. А я вдруг поняла, что даже имени его не знаю. «Рик», — представился он, когда я удосужилась поинтересоваться после того, как рассказал ему свою ситуацию. «И кажется, я могу немного вам помочь. Дело в том, что прежде чем прийти сюда, я закончил магическую академию с отличием и уже успел перевести сюда сундук со своими конспектами. Практика — это хорошо, но теория тоже очень важна. Я мог бы помочь с самыми азами. Уж не знаю, какой из меня получится учитель, но попробовать-то мы можем». Парень доверительно улыбнулся, а я снова чуть не расплакалась. Он располагал к себе не хуже, чем его наставник. И с ним мне не будет так стыдно от того, что я вообще ничего не смыслю в магии. Мы провели вместе еще несколько часов. Он показывал, как контролировать выброс магии, а потом вручил мне несколько толстых тетрадей. И, вернувшись домой, я тут же принялась изучать конспекты. Почерк у него был идеальный, каллиграфический. Не знаю, каким образом я понимала письменность этого мира, но читать получалось без проблем. И самое главное, что, увлекшись самообразованием, я стала гораздо реже вспоминать генерала. И только в груди по-прежнему разливалась черная пустота, которую я никак не могла заполнить.